А один сердобольный молодой человек стал, как видно, объяснять Ивану, что надо пройти на радиоузел, сказать фамилию, имя, отчество, и там объявят по радио, и жена придет к фонтану. Иван стоял у фонтана в гуме и ждал жену, волновался, как любовник. А профессор Сергей Федорович в это время названивал по телефону в справочное Курского вокзала. Справочное было все время занято. «Кошмар!» – стонал профессор. «Целый час все занято». Профессор-гость, читая тетради хозяина, пояснил. «Они кладут трубку на стол и читают детективные романы». «Нет, этот черт знает, что такое!» – взревел профессор и бросил трубку. «Это ж, простите, не работа!» Он встал и заходил по комнате. «Это не неумение работать, это не желание работать!» «Ну как же!» Она 10 лет училась, ей вдалбливали в голову, что удел человеческий – это беспосадочный перелет. Москва-Владивосток. «Старо», – сказал профессор-гость. «Это первенство мира по прыжкам в высоту, а тут кто-то хочет узнать, когда идет поезд Москва-Симферополь. Фи!» Сергей Федорович всерьез разволновался. «Ах ты кудрявая! Судьба обошла тебя, не повезло тебе в жизни. Вот увидишь!» «Если сейчас дозвонюсь, рявкнет. Москва-Симферополь отходит в ноль целых и подумает, старый осел. А ты как-нибудь молодым баритоном попробуй». Профессор опять подсел к телефону, опять было занято. «Так», — профессор тихо стал звереть, и неожиданно перешел от крика на тихий, зловещий, вкрадчивый голос. «А ведь никто не догадался объяснить ей, что простое человеческое дело – ответить, если спросили и если есть высокий долг. Видишь, у тебя это получается баритоном-то. Пошел к дьяволу. Че ты психуешь-то? Ну, занято. Один ты звонишь, что ли?» В это время пришел Иван сын. «Вий пришел», – сказал отец. «Слушай, Вий, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Не могу дозвониться в справочное Курского вокзала. Все время занято. Когда нужны билеты? Ты хотя бы знай, когда нужны билеты и принесут сюда, на дом. На завтра». Иван сын подсел к телефону, набрал номер. «Сергей? Сережа, нужны 2 билета. Хотя подожди, у них сквозной до Симферополя?» «Нет». «На завтра 2 билета до Симферополя». «Спасибо». Сын положил трубку. «Завтра утром сюда принесут 2 билета. От 10 до 12. Старики молчали. Долго молчали. «Так жить можно. Не то шутя, не то серьезно», — сказал профессор-отец. «Блат кругом». И продолжал иным голосом. «Иван, я серьезно прошу, поговори с деревенским человеком. Это очень умный, хитрый и в то же время какой-то поразительно доверчивый человек. Ведь это ж сегодняшняя Россия». «Ну уж», — воскликнул профессор-гость, — «вся сразу в одном Иване». «О чем поговорить? О положении сельского учителя сегодня? Но я больше знаю его об этом». «Ого! Знаю, например, что подавляющее большинство учителей в стране — женщины. Могу назвать цифры». «Не надо. Ну и что? Что женщины?» «Это нехорошо. То есть не то, что вовсе нехорошо, но желательно, чтобы мужчин-педагогов было больше». «Ну не нужно ж тебе объяснять, что для ребенка-мальчишки, положим, сказанное учителем мужчиной совсем не одно и то же, что скажет учительница. Мы-то это знаем». «Ну и что вы собираетесь делать?» «Пишем диссертации». «Не в то шутку, не то всерьез», — ответил сын. «Лихие ребята». «Дальше мы знаем, что общекультурный уровень тех же сельских учителей, ну как бы это, оставляет желать лучшего, что ли. И вовсе не потому, что они...» Вдруг зазвонил телефон. Профессор поднял трубку, послушал и сказал: «Его нет дома, позвоните попозже». «И так вовсе не потому, что они не хотят его повышать, а?» «Меня просили?» «Да, переживут». «А почему же?» «Первое. Огромная, иногда нелепая перегруженность в школе. Учителей я имею в виду. Любовь местных властей общественную работу на селе сваливать на тех же учителей. Они и агитаторы, они и организаторы, и участники художественной самодеятельности, и депутаты сельских советов, словом «актив». Не вижу ничего в этом плохого. Плохо то, что некогда книгу почитать, фильм посмотреть. Они падают с усталости. Третье, я бы увеличил им зарплату. Но не из своего кармана, сам понимаешь. Я это не могу сделать. И все-таки, что же делать? Ведь им доверено будущее страны, дети. Между прочим, никто из них, я говорил со многими, не пожаловались. Они добрые, приветливые люди, даже веселые. Это труженики. А потом, что же они тебе, московскому профессору, станут жаловаться? Ты бы стал жаловаться, когда был молодым? Профессор-отец ничего на это не сказал, не ответил.